Учетная компания не обошлась без жертв. Так, пожилого профессора-консультанта, которому возвратили его карточку с указанием, что в ней перепутаны местами два кода организации, где полвека назад началась его трудовая деятельность, и категорическим требованием перепечатать все заново, увезли в больницу с инфарктом. Ученый-секретарь, в обязанности которой входили проверка и прием поступивших карточек, на четвертый день такой работы с криком «Вас много, а я одна!» запустила чернильницы в декана и была в сумеречном состоянии доставлена в Скворцова-Степанова. Потратив сутки на заполнение красивой карточки и безнадежно ее испортив, Нил с постыдной дрожью в коленках явился за новым бланком. В коридоре у кабинета ученого-секретаря толпились такие же страдальцы, сжимая в потных ручонках папочки со злосчастными карточками, а из-за дверей доносился разъяренный рык делопроизводителя с военной кафедры, командированного на смену занедужившей чиновницы. Лица ожидающих были напряжены. Нил видел дрожащие губы, лбы, покрытые неровной испариной. У дверей кабинета возникла негромкая, но напряженная перепалка. «А я вам говорю, гражданочка, я здесь с половины десятого, и вас не помню. А я с половины девятого, и, между прочим, в списке отметилось... Товарищи, кто снял с дверей список?» «Какой список? У нас живая очередь». «А я вам говорю по списку». Нил прикрыл глаза и отвернулся. Можно подумать, что там праздничные наборы дают. Но народ, однако, за втыконами и то умудряются давку устроить, будто за дефицитом. Где он, тот край, куда не добралось СОГУ? Нил решительно вытащил из нотной папки испорченную карточку, порвал на мелкие клочки и выкинул в урну. «Уеду нафиг», — пробормотал он. Проходящая мимо лаборантка вылупила на него глаза и отшатнулась, впилившись плечом в противоположную стену. «И куда же ты уедешь?» «Не знаю. Куда-нибудь подальше. Устроился бы смотрителем на далеком маяке или в заповеднике». Нил поднял руку, предваряя невысказанное возражение. «Ничего не говори. Я и сам прекрасно знаю, что на третий день взвою от тоски, а через неделю удеру обратно в муравейник к стрессам, загазованности, очередям, политсеминарам. И буду снова рваться на волю и бредить ею». «Жениться тебе надо, амиго», — задумчиво проговорил Назаров. «При правильном подходе обретешь и волю, и покой». Нил криво усмехнулся. «Правильным? Это как у тебя, что ли?» «А пуркуа бы и не... бы, как сказала бы твоя крошка Сесиль. Кстати, можешь поздравить. В ЗАГСе приняли, наконец, наше с Джейн заявление. Правда, для этого мне пришлось устроиться в актером в ПТУ и прописаться в тамошнем общежитии. Ну, да это ведь ненадолго, надеюсь». «Поздравляю», — сказал Нил, поднимая бокал. За столом с остатками скромного банкета их осталось двое. Кир Бельмесов поднялся к себе в башню спать, остальные же отправились в аэропорт проводить счастливого жениха в Стокгольм. Эдвард Мараховский и Елена Кольцова смогли сочетаться только с третьего захода. Первые два раза, в самый последний момент, выяснялось отсутствие какой-нибудь архиважной справочки, без которой нет, ну, никакой возможности официально признать брачующихся мужем и женой. Ушлый Эд обзавелся выписками из Гражданского кодекса, снял в юридической консультации копии со всех относящихся к делу подзаконных актов и постановлений, добился присутствия в ЗАГСе генерального консула США, а Джейн пригнала туда же всех иностранных журналистов, имевшихся на тот момент в городе. Во избежание международного скандала брак пришлось зарегистрировать. Это произошло в последний день пребывания Эда в СССР. Истекал срок визы, а в продлении было отказано без объяснения причин.